Глава третья. Прошла неделя с того достопамятного вечера. Долгая и очень сложная неделя. Темные жрецы не проявляли больше никакой активности. Но оно и понятно. Слишком большие по местным меркам оказались потери. И если бы это принесло хоть какие-то плоды. Но нет. Южный замок даже не пострадал. Цена возможной победы оказалась слишком большой даже для такой мощной политической фракции, как Кхаро-Ридан. То есть даже самому глупому пингвину было ясно. Таким путем можно шею свернуть. Викония Двир уехала день назад. Точнее, ушла порталом, выдержав перед этим небольшую паузу вежливости после страшного скандала. Ругаться с Всеволодом они начали уже утром следующего дня. Сразу после того, как, не уведомив парня, эта девица заселилась в его покое и даже приказала убрать часть его вещей, освобождая себе место. На самом деле там были еще вещи приемного отца под толстым слоем пыли. Всеволод за всей этой беготней просто не успел обжиться. Но сам факт, графа эта выходка задела до глубины души. Это его территория. Покричали друг на друга они тогда знатно, но быстро примирились. Известным способом. Что примечательно, глотку себе сорвал тогда только парень. Видно, у Виконии она либо была луженой от природы, либо хорошо натренированной. Впрочем, это было только начало. В тот день они сцеплялись еще трижды, а на третьи сутки наступил апогей. Надо сказать, что поначалу они старались держаться приличий, и если и орали друг на друга, то только наедине. Да, громко. Да, все слышали. Но не на глазах у свидетелей. А тут она в приказном тоне что-то сказала Всеволоду. Тот вспылил, взревел, осаживая ее, и темная эльфийка влепила ему пощечину. Это особо не выглядело ни мощно, ни сильно, но удар оказался такой, что искры из глаз посыпались. Да чего уж там, парень едва на ногах устоял. Ударила и стоит такая, смотрит с вызовом и насмешкой в глазах. Ждет реакции. Всеволод глянул на нее мрачно так, из-под лобья, и молча пробил прямой в челюсть, честь по чести, с подшагом и доворотом корпуса, но вязко и размашисто, словно старался проломить стену, а не по подвижному живому противнику ударить, с надеждой на то, что эта стерва догадается увернуться. Не догадалась. Видимо, не ожидала такого поступка от мужчины. Он рвал все ее шаблоны. Бац! И достаточно легкое тело полетело на пол. Даже попытка отступить назад не помогла ей устоять на ногах. Заодно и стол сервировочный опрокинула и сломала. Обычный человек после такого удара вряд ли бы смог сам подняться. Сразу, во всяком случае. Но эта стерва даже толком и не повалялась. Вскочила, смахнула с волос лапшу и сбила Всеволода с ног магией. Да так приложила, что тот пролетел спиной шагов 5 и сломал другой сервировочный стол, оказавшись в его обломках, заваленный апельсинами. Хорошо так прилетело парню. Аж в глазах потемнело и дыхание перехватило. А дамочка подошла и начала орать на него. На своем, на птичьем, то есть темно-эльфийском, перейдя на него от избытка чувств. И глаза, ух, тьмой затянуло, аж парит. Всеволод же слегка оклемался, посмотрел на эту разъяренную фурию, послушал этот невразумительный лепет, после чего вскочил, взревел раненым бизоном, шагнул вперед, подхватил ее легкое тельце и, разогнавшись, впечатал в шкаф, разбив его в хлам, и сразу же вцепился зубами в ее ухо. Сильно, до крови. А она даже не закричала. Притихла и перестала сопротивляться. Ярость как раз сразу ушла, и парню стало не по себе. Он ведь мог ее убить. Побледнел, вздрогнул, чуть отстранился, и только увидев ее насмешливый взгляд, выдохнул с облегчением. «Слушай, не пугай меня так», — произнес он, глядя в непроглядную тьму ее глаз. «Я не прощу себе твою смерть». И непроизвольно облизнул губы, испачканные ее кровью. Отчего Викония засмеялась? Весело так, искренне, с легкими истеричными нотками. Но не обращая на это никакого внимания, парень быстро осмотрел ее, ощупал, проверяя целостность тела, и уволок в покой для более детального изучения и лечения. Во всяком случае, так звучало в официальной версии. На деле же они просто занялись сексом за закрытыми дверями. И он вышел у них в этот раз на удивление нежный. Сутки же спустя Викония уехала, отправившись сразу в подземный город, потому как крошечное посольство, прибывшее в Холлендел обсудить важный, но бесперспективный вопрос, уже покинуло поверхность. Официальной причиной ее отбытия были дела, но слухи поползли разные, вплоть до непримиримой вражды. Все-таки поведение Всеволода по нормам темных эльфов выглядело совершенно неподобающим. За ней потянулись и остальные гости, понимая, что праздник кончился. И вот, к исходу седьмого дня от последнего нападения темных жрецов, Всеволода покинул последний гость — Белен, позволив графу, наконец, побыть со своими мыслями и чувствами, чем он незамедлительно и воспользовался. «Как вы себя чувствуете?» — спросил тихо подошедший Ридлиан. «Неплохо», — бесцветно ответил граф, стоя на крепостной стене Южного замка, точно на том месте, где впервые увидел Виконю. «Будете?» — спросил темный эльф, протягивая нашему герою бутылку вина. «Будешь. Что? Мы же договорились перейти на «ты». А рядиться тут не перед кем». «Будешь?» «С удовольствием». Взял пузырек, выдернул пробку, чокнулся со своим визави, бутылка которого была уже почата, и приложился. «Все наши, они... у них просто нет слов», — тихо сказал Ридлиан. «Наши? Темные эльфы. Они вас... тебя уже за своего принимают». «Серьезно? Поначалу их сильно бесило, что ты человек, но потом успокоились». И история с Виконией стала последней каплей. Пусть телом ты человек, но духом наш. Во всяком случае, мы... они так решили. «И ты тоже?» — удивленно спросил Всеволод. «И я. Понимаешь, человек не может быть идеальным вместилищем для духа темного эльфа. Здесь что-то не то. Да и в твоем мире ходят очень странные сказки. Да, ты человек. Но ты настолько странный и не похожий на тех людей, что живут в этом мире, диву даешься. Так не бывает. А чего стоит твоя шутка над герцогом? Если бы такое вытворил темный эльф, никто бы и ухом не повел. От нас таких вещей можно ожидать. Но ты человек. Вы так не поступаете. Тем более по наитию. Ты слишком плохо знаешь людей», — улыбнувшись, возразил Всеволод. «Я жил среди них полтора столетия. В разных землях этого мира и даже немного в соседних мирах. Поверь, они другие. И если у вас иначе, это удивительно. Пусть так. Я, если честно, от местных пока тоже не в восторге». После небольшой паузы поинтересовался граф. «А что вы думали, Викония меня сломает?» «Неужели она была так предсказуема?» «Ничего нового мы не увидели. Насмотрелись в свое время. Даже ваша драка была ожидаема. До нее довольно регулярно доходит. И да, мы думали, что она тебя сломает». «Если честно, то я тоже так думал», — усмехнулся Всеволод и, покивав каким-то своим мыслям, добавил. «И знаешь, я сожалею, что не уступил ей. Не смог бы ни тогда, ни сейчас, ни потом. Но сожалею». «Сожалеешь?» — удивился Ридлиан. «Наши отношения были похожи на сущее безумие. Мы постоянно ругались из-за всего на свете. Били посуду, кидали и ломали мебель, что-то постоянно делили. Даже одеяло по ночам друг с друга стаскивали. А на вторую ночь я столкнул ее с постели. Просто достало, что она с меня снова стащила одеяло. Крепко взял за конец тряпки и ногой выпихнул девицу на пол. О, как она орала! Так и спихнул?» Хохотнув, переспросил Ридлиан. «Моя постель, мои правила». «Да. Казалось, что она сует свой нос всюду и давит, давит, давит. Мне хотелось ее убить по нескольку раз на дню. Когда она сказала, что ей нужно уехать, я обрадовался. Думал, что станет хорошо, а стало пусто и грустно. Даже и подумать не мог, что мне будет настолько не хватать этого милого чудовища. Она ведь, наверное, так и не простила, что я ее чуть не убил. «Ой, да брось!» — махнул Ридлиан рукой. «Жриц так просто не сломаешь. А если в другой раз там что-то торчать будет, и я проткну ее тело этим обломком дерева или еще какой пакостью? Как представлю, что она умирает у меня на руках, жуть берет. Никогда себе ее смерти не прощу. Но и сдержаться при таком отношении не могу. Она иной раз бывает вызывающе несносно. Хочется взять ее за горло и душить, душить, душить. В такие моменты у меня глаза кровавым туманом застилают. Зверею и теряю контроль над собой. Мы видели. Нападать на жрицу, призвавшую силу, это нужно быть настоящим безумцем. Ничего доблестного в этом нет. Я вообще не понимаю, как можно строить отношения на постоянной борьбе. Не переживай. Никто семьи на борьбе и не строит. Наши женщины выбирают себе мужчину и ломают его. Он становится готовым выполнить любой ее каприз, не говоря уже о приказе. И если простые темные эльфийки еще лояльны, то жрицы — это сущие бестии. Им просто нельзя быть иными. Богиня не простит. «Обрадовал!» — мрачно буркнул Всеволод и отхлебнул вина. «А ты думаешь, чего мы все бросили и ушли отсюда, на поверхность? Потому что нас здесь ждали с распростертыми объятиями? А другие боги? У вас же там есть и мужчины среди богов? И даже доброе женское божество, как ее там? Тили-тили и тролливали? Эйлистри!» — поправил его Ридлиан с усмешкой. «Но она дочь, а дочь подчиняется матери. Мать же? Хм, а ты ее видел хоть раз? Не изображение, а живьем. Вот так, рядом. Кого? Лос. Или все время только ее жриц? Нет, и не хочу. Вообще стараюсь держаться подальше от всего, что с ней связано. Веришь? Я иной раз кожу с себя содрать хочу собственными руками, лишь бы забыть все, что было там. И начать жить сначала, с чистого листа, пусть даже каким-нибудь городским поберушкой. А теперь над вами нависла угроза получения в качестве госпожи одного из тех милых чудовищ, от которых вы в свое время сбежали? Почему же только теперь? Твоему отцу предлагали примирение после того, как он захватил эту корневую печать. Ты, может, и не знаешь, но жизнь там, под землей, совсем не изобильна и в основном безрадостна. Только здесь я впервые смог есть нормальную пищу. И не в качестве награждения, а просто так. Хотя там я был далеко не самым последним. Далеко. А чего вы там сидите? Мы переселились туда не потому, что нам так захотелось. Была страшная война. И перед нами был выбор. Или сдохнуть, или искать глухое место, которое можно было бы отвоевать. Из-за светлых эльфов на нас обрушился весь гнев светлых богов. Эльфы же стали просто смертельно опасным дополнением. От нас более-менее отстали только тогда, когда загнали в такие темные углы, что... Махнул он рукой. Даже сейчас. Не режут, конечно, как раньше. Даже удается время от времени посольство к светлым отсылать. Но радости от этого мало. Мы у всех виновны всегда и во всем. Если в городе есть темный эльф и происходит какая-нибудь мерзость, все думают на него. А иной раз даже судят, если он не защищен своим положением или не слишком опасен. У нас и под землей кругом враги, а уж тут, на поверхности, мы вообще зло воплоти. Нами, как и темными жрецами, детей пугают. Ты представляешь? Нас ставят рядом с этим дохлым кошмаром. А тут темный эльф впервые за долгие столетия становится законным правителем наземного владения, сказал Ридлиан. И замолчал. «Давай-ка я угадаю. Ему предложили взять в жены темную эльфийку и восстановить отношения с родичами, так? А он отказался и демонстративно женился так, чтобы посильнее уязвить Лос. Хм, неужели выбрал светлую эльфийку?» «Да, именно так он и сделал. Я думал, что у темных со светлыми дипломатия на ножах». «Так и есть. Но эльфы Холленделла нуждались и до сих пор нуждаются в этом графстве для выгодной торговли. Так что имейте в виду, новость о том, что ты разругался с Виконией, будет иметь последствия. Выждут нужный срок. выяснит, что она от тебя не беременна, и предложит довольно выгодное предложение. Хреново. Этих образин нам еще тут только не хватало, — мрачно произнес Всеволод. А на каких условиях светлые дали невесту моему приемному отцу? На очень простых. Ему нужно было всего лишь принять их бога, Кареллона, того, кто был некогда мужем нашей богини. И твой приемный отец принял, и взял в жены светлую, и был счастлив, пока его семью не убили. Всю. И жену, и троих детей, и даже тещу с тестем, что гостили тогда в графстве. Очень мрачная история. Но он в этом браке впервые в жизни был счастлив. Вообще-то мой приемный папаша избрал удивительно жестокий вариант ритуального самоубийства. Это еще догадаться нужно было. Просто невероятно. «Да», — кивнул Ридлиан, — «богиня очень мстительна. Скажи, а за чего Лос с этим корешем разругалась?» «Кареллоном». «Да хоть рулоном!» — отмахнулся Всеволод. «Я все равно в ваших именах постоянно путаюсь. Так что там произошло?» «Светлые говорят, что она хотела захватить власть и свергнуть его. Но что на самом деле произошло, неизвестно. Была битва богов. Это факт. Богиня ее проиграла. Это тоже факт. И это поражение ее изменило, заполнив тьмой. А ты знаешь, я бы на ее месте тут вообще все выжег», — после небольшой паузы произнес граф. «Серьезно?» — удивился Ридлиан, явно не ожидавший такой реакции. «Смотри, мы не знаем внутренних причин и побуждений. Гадать — дело пустое. Поэтому давай посмотрим на ситуацию со стороны, но беспристрастно. Словно нас это не касается, хорошо?» «Давай попробуем», — нехотя кивнул темный эльф. «Вот есть мужчина и женщина. Они давно в браке. У них дети. У них ведь были дети? Много. Значит, дети есть. И тут что-то произошло. Мы не знаем, что именно. Из-за чего-то эти мужчина с женщиной подрались. Насмерть. Мужчина одержал уверенную победу. И что дальше? Он изувечил мать своих детей до неузнаваемости и загнал в самую глубокую задницу этого мира, а вместе с ней и всех, кто посмел хотя бы возмутиться таким его поступком. Потом же не придумал ничего лучше, чем травить их веками, словно диких зверей. Так? Так, после долгой паузы ответил хмурый Ридлиан. Я не знаю, что она сделала, но даже если это что-то поистине ужасное, убей! Эта женщина — мать твоих детей. Зачем измываться-то? Да еще веками. Как по мне, он не светлый бог, а мерзавец и садист. Ну и лицемерный лжец, раз смеет после содеянного называть себя светлым богом. Я не думал об этом с такой стороны, — заметил темный эльф, явно задумавшийся. И мой приемный отец учудил изрядно. Ненависть ненавистью. Но нельзя было так поступать. Даже если бы он плюнул в лицо самой Лос, это не выглядело бы так обидно. Полагаю, что возьми он в жены обычную аристократку из Моргора, удалось бы найти общий язык с темными. Что девушку человека, что Эридара, что орка, без разницы. Главное, не светлую. Думаешь? Уверен. Ты же сам говоришь, что вы не от хорошей жизни так сурово живете. Та же Викония отнюдь не выглядела дурой. Да, дурное воспитание, но она умна, практична, иронична. Это явный признак высокого интеллекта. И если у вас все жрицы такие, то они бы ухватились за эту возможность улучшить положение своего народа, пусть и пойдя на некоторые уступки. Так и болтали. А в башне, в шаговой доступности, от которой они находились, в темном углу на паутине сидел крохотный черный паучок с красным, чуть пульсирующим узором на брюшке. Так глянешь, не сразу и разберешь, что это там за букашка.